Глава 10. Виорика Мэтьюс. Я старалась не отставать от Алира, но он бежал чертовски быстро. В итоге, когда я добралась до рубки, блондин уже сидел на месте первого пилота. Оба близнеца заняли позиции на орудиях, а Намир – место механика и контролера двигателей и ускорителей. Не дожидаясь распоряжений, я запрыгнула в кресло второго пилота и пристегнула ремни. «Виорика, я прошу тебя, уйди в каюту», — обратился ко мне Алир. «Черта лысого!» — ругнулась я, понимая, насколько это некрасиво, но, в конце концов, я боевой пилот, а не выпускница пансионата благородных девиц, что бы это ни означало. Этот беловолосый муж тихо высказался себе под нос, а потом пробурчал «замаскируйся». И дальше нам стало не до разговоров. В поле видимости видеодатчиков появились те самые неопознанные боевые единицы. Я действительно не видела такой модификации крейсеров, и выглядели они внушительно, но до нашей птички им было очень далеко. Под управлением Алира Нерида ловко уворачивалась от пробных атак, уходя от попыток блокировать нас для захвата, но нападали мы вяло, больше прощупывая соперника, чем желая от него избавиться. Я послушно выполняла приказы капитана, не вмешиваясь в его атаку, но первым не выдержал Вейс. «Алир, мы и так долго будем танцевать?» — высокомерно спросил он, играючи отбивая очередную серию залпов. «Я хочу, чтобы они озвучили, чего хотят, а это будет проблематично, если мы разнесем их на куски. Нет желания гоняться за капсулами с уцелевшими по всему космосу, чтобы иметь доказательство того, что это наемники Таленора», — хмуро сказал Беловолосый, включая общую частоту. «Говорит ралийский крейсер Нерида, озвучьте список требований», — голосом, измененным Нумом, сказал Алир. В ответ по каналу связи раздался резкий свист, от которого я почти оглохла. Зажимая руками уши, я стала оглядываться. Парни лежали, не подавая признаков жизни. «Дерьмо!» — ругнулась я, трясущимися руками отстегивая фиксирующие ремни. Ближе всего ко мне находился Алир. Я бросилась к нему, проверяя, жив ли парень. Признаюсь честно, пока я не нащупала его пульс, реально испугалась до чертиков. Пусть я была зла на этих мужей, но мысль о том, что кто-то из них погиб, привела меня в ужас. «Нерида, код 03, попытка захвата судна. Капитан без сознания, передать мне все узлы управления». «Код 03, принято», — равнодушно ответил главный компьютер, пока я проверяла Намира и близнецов. Благо, все были живы, но, судя по тоненькой струйке крови, стекавшей из уха Алира, эта звуковая атака была рассчитана именно на особенности раалийцев. «Попытка захвата управления, опасное сближение с двумя боевыми единицами», — вещала Нерида. «Имитировать подчинение, сообщить о приближении всех единиц на расстоянии залпа, скрыть наведение орудий для ожидаемой атаки, полная тишина по каналам связи». «Блокировка попыток сканировать пространство сообщением о неисправности системы контроля. Выдавала я голосовые команды, фиксируя парней в таком положении, чтобы не нанести травм при возможном маневрировании». «Два звездолета приблизились на расстояние прицельного залпа», — сообщила Нерида то, что я уже и так видела. «Анализ перемещения третьего атакующего», — распорядилась я, надеясь, что он просто движется медленнее, чем его соратники. «Третье судно неподвижно. Орудия противника наведены на ускорители и основной двигатель», — выдал компьютер мои самые худшие опасения. «Противник не глуп и осторожен, а кроме того хорошо знает физиологию раалийцев, что наводит на неприятные мысли». Дрожащими от волнения и страха руками я отключила системы, находящиеся под ударом нападающих, моля Бога, чтобы защита нашего крейсера не позволила нам взорваться от удара. Хотя выбранные цели говорили о том, что нас хотят скорее обездвижить, чем разнести к чертям. Активировав запасной двигатель и тот ускоритель, что не попадал под удар, я стала отсчитывать условные единицы сближения. Если кто-то скажет, что космический бой – это не страшно, значит, он никогда в нем не участвовал. Я неоднократно сражалась на разных боевых единицах, но всегда испытывала внутренний холод от того, что кому-то придется умереть, и только случай решит, будем это мы или наши враги. Нерида, залп тяжелыми боевыми снарядами по обеим целям, максимальный урон противнику, активировать магнитное поле щитов, приготовиться к удару, выдала я голосовые команды, первая нажимая курок. Полетели снаряды, удивляя меня своей модификацией. Нападающие не были готовы к нашей атаке, поэтому через секунды два звездолета разлетелись, осыпая нас мелкими осколками. За время, ушедшее у меня на перезарядку орудий, третий корабль выполнил грамотный выверенный маневр, вырубив наш основной двигатель и один из ускорителей. От удара Нериду затрясло, звук боевой тревоги ударил по нервам, но не лишил меня концентрации. Мне не хватало рук, чтобы взять все под контроль, поэтому Нерида двигалась рывками, сталкиваясь с крупными обломками судов, но моя следующая атака не прошла бесследно для третьего из нападавших на нас судов. Судя по следу, оставленному противником, были повреждены их системы жизнеобеспечения, поэтому шанса скрыться у них не осталось. Нам предстояло драться за Нериду. Нестабильность ядра основного двигателя, опасность деактивации смежных систем маневрирования, запас мощности вспомогательного реактора рассчитан на 43 минуты при условии неприменения боевых орудий, выдала диагноз Нерида. «Дерьмово, просто гадски дерьмово», — ответила я. «Команда не ясна, перефразируйте запрос». Монотонно отозвался компьютер на мою лингвистическую самодеятельность. Затратить энергию на залп было бессмысленно. Возможно, у нападавших заканчивается кислород, но они все еще весьма подвижны. «Входящий вызов на общей частоте», — сообщила Нерида. Я представила моргающий костюм раолийцев и мысленно попросила ним изменить мой голос, надеясь, что все делаю правильно. Кем бы ни были нападавшие на нас пираты, не хочу давать им лишней информации. «Нерида, принять вызов, транслировать только мое изображение», — распорядилась я, глубоко вдыхая, чтобы немного успокоиться. К моему немалому удивлению, на экране появился такой же моргающий, как и я, очевидно, раолиец. «Алир Рианор, впечатлен твоими боевыми навыками, хотя они не спасут тебя от поражения. Сейчас мы можем или бесславно погибнуть, пытаясь разнести единственный путь к спасению, или объединиться и обсудить условия сделки», — безэмоциональным механическим голосом заявил противник. «Кем бы ты ни был, все равно попытаешься убить нас всех, так зачем мне отдавать тебе Нериду?» — ответила я, пользуясь тем, что неизвестный раолиец принял меня за Алира. «Я не заинтересован в твоей смерти, как и не желаю погибать сам. Я думаю, мы способны прийти к компромиссу. Ты уничтожил моих предполагаемых союзников по семейному кругу. Я готов войти в твой, тем более, что близнецы считаются по новому закону одной семейной единицей», — выдал этот раолиец, отменяя маскировку. Мерцающая ткань медленно сползла с незнакомца, обнажая лицо самого красивого мужчины, которого я когда-либо видела. Идеальные аристократические черты, черные волосы и яркие зеленые глаза, которые улыбались мне с виртуального экрана. Я ненадолго зависла, не зная, что ответить наглецу. Предполагалось, что Алир его знает, иначе он не стал бы настаивать на браке. При мысли о еще одном муже, пусть и таком красивом, меня передернуло от страха и отвращения. «Что помешает мне разнести твой корабль, избавившись от угрозы нападения?» — высокомерно спросила я, хотя была нисколько не уверена в собственной победе. «Маловероятно, что твой маневр будет успешным. Моя птичка только выглядит старьем, но это новейшая модель, а кроме того, я открыл свою личность. Нападение на члена императорского круга карается ритуальной смертью всей наследственной ветви нападавшего», — нагло улыбаясь, сообщил этот змееныш. «Можно просто оставить тебя и подождать, когда ты сдохнешь», — предложила я. «Мы бы, наверное, еще некоторое время припирались с противным красавчиком, но мне на плечи опустились тяжелые ладоши Алира». Твое нападение на Нериду и угрозы зарегистрированы и направлены совету, Теленор. Ты можешь состыковаться для спасения своей жизни, — хрипло сказал мой муж, успокаивающе поглаживая меня по тыльной стороне шеи. От неожиданной ласки я вздрогнула и, видимо, лишилась маскировки, поскольку красивые зеленые глаза змееныша округлились, выдавая потрясенное: «Кто она?»